Глава 134. Карло Винтреско шагал по коридору, и его белая мантия колыхалась в такт шагам. Швейцарские гвардейцы были безмерно удивлены, когда он, выйдя из Сикстинской капеллы без всякого сопровождения, сказал, что хочет некоторое время побыть в одиночестве. Гвардейцы повиновались и позволили ему удалиться. Свернув за угол и оказавшись вне поля зрения швейцарцев, камерарий дал волю чувствам. Вряд ли кому-нибудь из живущих на земле людей довелось испытать то, что испытал он. Он отравил человека, которого называл «Святой Отец», человека, который обращался к нему со словами «Сын мой». Карло всегда считал, что обращения «Отец» и «Сын» были всего лишь данью религиозной традиции. Но теперь он узнал чудовищную правду. Слова эти имели буквальный смысл. И сейчас, как и в ту роковую ночь 2 недели назад, камерарию казалось, что он в безумном бреду мчится сквозь тьму. В то утро шел дождь. Кто-то из прислуги барабанил в дверь камерария, забывшегося прерывистым неспокойным сном. «Папа», — сказал слуга, — «не отвечает ни на стук в дверь, ни на телефонные звонки». Молодой служка явно был испуган. Камерарий был единственным человеком, которому дозволялось входить в покои папы без предварительного уведомления. Камерарий вошел в спальню и нашел понтифика в том виде, в каком оставил его прошлым вечером. Святой Отец лежал в постели, и его лицо, искаженное предсмертной судорогой, напоминало личину сатаны, а язык был черен, как сама смерть. Одним словом, в папской постели покоился сам дьявол. Камерарий не испытывал никакого раскаяния. Он исполнил волю Творца. Никто не заметит измены, пока. Истину все должны узнать позже. Камерарий объявил страшную новость. Его святейшество скончался от кровоизлияния в мозг. После этого Карло Винтреско стал готовиться к проведению конклава. Мать Мария прошептала ему на ухо: «Никогда не нарушай данного Богу обета. Я слышу тебя, мама», — ответил он. — «Наш мир погряз в безбожии. Человечество надо вернуть на путь веры. Ужас и надежда — наш единственный выход». — «Да», — сказала мама, — «если не ты, то кто? Кто выведет церковь из тьмы?» Ни один из преферити на это не способен. Все они старцы, ходячие покойники, либералы, которые пойдут по стопам покойного папы. Они, подобно ему, обратятся лицом к науке и будут привлекать к себе новых сторонников, отказываясь от древних традиций. Эти старцы безнадежно отстали от жизни, но тем не менее делают вид, что шагают в ногу со временем. Эти их потуги вызывали только жалость. Они потерпят крах. Сила церкви не в ее трансформации, а в ее традициях. Весь мир меняется, но церковь ни в каких изменениях не нуждается. Ее задача — напоминать миру, что перемены не имеют никакого значения. Зло по-прежнему существует. Бог обязательно восторжествует. Церкви нужен вождь. Старцы не способны зажечь в сердцах пламень веры. Это был способен сделать Иисус, молодой, полный энергии, сильный и способный творить чудеса. «Спокойно пейте чай», — сказал камерарий 4 кардиналам, выходя из личной библиотеки папы. «Я скоро пришлю за вами проводника». Преферити рассыпались в благодарностях. Они были в восторге от того, что им выпала редкая честь вступить в знаменитый пассетто. Прежде чем удалиться, камерарий открыл замки двери и точно в назначенное время появился восточного вида священнослужитель с факелом в руке. Этот священнослужитель пригласил радостно возбужденных кардиналов войти в тоннель. Из тоннеля они так и не вышли. «Они будут ужасом, а я стану надеждой». «Нет, ужас — это я». Камерарий, пошатываясь, брел через погруженный в темноту собор святого Петра. Каким-то непостижимым образом прорвавшись сквозь безумие, сквозь чувство вины и отодвинув в сторону образ мертвого отца, к нему пришло ощущение необыкновенного просветления. Голова, несмотря на действие морфина, была совершенно ясной. Это было ощущение собственного высокого предназначения. «Я знаю свою судьбу», — думал он, восторгаясь открывшимся ему видением. Этим вечером все с самого начала шло не так, как он задумал. На его пути возникали непредвиденные препятствия, камерарий успешно их преодолевал, внося необходимые поправки в первоначальные планы. Вначале он не мог и предположить, что все так закончится, и лишь теперь узрел величие этого предначертанного для него Богом конца. По-иному закончить свое земное существование он просто не мог. Невозможно представить, какой ужас испытал он в Сикстинской капелле, задавая себе вопрос, не покинул ли его Бог. Для каких же деяний он его предназначил? Камерарий упал на колени, его одолевали сомнения. Клирик напрягал слух, чтобы услышать глас Божий, но слышал только молчание. Он молил Бога не спослать ему знак, молил о наставлении на путь истины. Чего желает Господь? Неужели скандала и гибели церкви? Нет, ведь никто иной, как сам Создатель, приказал камерарию действовать, разве не так? И затем он увидел его. Прямо на алтаре. Знак. Божественное указание. Нечто совершенно обыденное, но представшее теперь в ином свете. Распятие. Убогое, сделанное из дерева. Иисус на кресте. В этот момент для него все стало ясно. Он был не одинок. Теперь он никогда не будет одиноким. Это была его воля. Именно этого он от него хотел. Создатель всегда требовал наибольших жертв от самых любимых своих чад. Почему камерарию потребовалось столько времени, чтобы это понять? Может быть, он слишком боялся или чувствовал себя недостойным? Впрочем, теперь это не имело значения. Господь нашел выход. Камерарий теперь знал, с какой целью был спасен Роберт Лэнгдон. Для того, чтобы открыть правду, чтобы неизбежно подвести дело к нужному концу. Это был единственный путь спасения церкви. Когда камерарий спускался в нишу палиума, ему казалось, что он плывет по воздуху. Действие морфина все более усиливалось, но камерарий знал, что его ведет Бог. Он слышал где-то вдали голоса, выбежавших из Сикстинской капеллы и пребывающих в растерянности кардиналов. Кто-то отдавал громкие приказы швейцарским гвардейцам, они его не найдут, просто не успеют. Камерарий чувствовал, как какая-то сила все быстрее и быстрее увлекает его вниз, туда, в углубление, где вечно сияют 99 наполненных благовониями лампад. Господь возвращает его на святое место. Камерарий направился к дверям, закрывающим вход вниз, в некрополь. Именно в некрополе должна закончиться для него эта ночь. В священной тьме под землей он взял одну из лампад и приготовился к спуску. Но, подойдя к дверям, камерарий замер. Нет, здесь что-то не так. Каким образом его избавление поможет Богу? Одинокий и тихий конец? Иисус страдал перед глазами всего мира. И сейчас Творец должен был желать именно этого. Такова должна быть его воля. Камерарий хотел услышать голос Бога, но в ушах был лишь шум, вызванный действием морфина. «Карло!» — вдруг раздался голос матери. «У Бога для тебя грандиозные планы!» Камерарий был потрясен. Затем, безо всякого предупреждения, к нему снизошел Господь. Карло Вентреско стоял и смотрел. На мраморной стене рядом с ним двигалась его собственная тень. Огромная и устрашающая. Туманный силуэт, казалось, плыл в золотом сиянии. Вокруг него мерцало пламя лампад, и камерарий был похож на возносящегося в небо ангела. Он постоял некоторое время, раскинув руки, а затем повернулся и начал подниматься по ступеням. Суматоха в коридоре у Сикстинской капеллы длилась уже добрых 3 минуты, но никто так и не смог обнаружить камерария. Можно было подумать, что этот человек растворился в ночи. Мартати был готов приказать начать поиски по всему Ватикану, но в этот момент площадь Святого Петра взорвалась восторженным ревом. Ликование толпы достигло высшей точки. Кардиналы обменялись взглядами. Мартати закрыл глаза и прошептал: «Да поможет нам Бог!» Второй раз за ночь вся коллегия кардиналов высыпала на площадь Святого Петра. Поток священников увлек за собой Лэнгдона и Витторию, и те тоже оказались под ночным небом. Все прожектора прессы были обращены на базилику, а там, на священном папском балконе, в самом центре фасада, стоял, воздев к небесам руки, камерарий Карло Вентреско. Даже издали он казался воплощением чистоты, статуя в белоснежном одеянии, залитая светом. Атмосфера на площади продолжала накаляться, и через несколько секунд барьеры, возведенные швейцарскими гвардейцами, рухнули. Поток восторженных людей устремился к базилике. Кто-то кричал, кто-то плакал или пел. Сияли прожектора, сверкали вспышки фотокамер. Одним словом, на площади перед собором творился кромешный ад. Хаос усиливался по мере того, как разрасталась толпа у подножия собора. Казалось, никто и ничто не сможет это остановить. Но все же нашелся человек, которому это удалось. Стоящий на балконе камерарий распростер над беснующейся толпой руки и склонил голову в молчаливой молитве. Вначале по одному, потом десятками, а затем сотнями и тысячами люди последовали его примеру. Над площадью повисла тишина, словно толпу околдовали. В душе камерария бушевал ураган. В его помутившемся сознании, сменяя одна другую, вихрем проносились молитвы. Мольбы надежды сменялись воплями раскаяния. «Простите меня, отец, мама, вы преисполнены милости, вы — церковь. Умоляю вас понять смысл жертвы, которую приносит рожденный вами сын. О, Иисус, избавь нас от гиены огненной. Прими все души в небесах и прежде всего души тех, кто более всего нуждается в твоей милости». Камерарию не нужно было открывать глаза, чтобы увидеть толпу внизу и телевизионные камеры, показывающие его всему миру. Он душой ощущал их присутствие. Даже испытывая мучения, он чувствовал необыкновенное единство людей, и это его опьяняло. Казалось, что от него по всему миру раскинулась объединяющая человечество невидимая сеть. Перед экранами телевизоров дома и у радиоприемников в автомобилях весь мир молился Богу. Словно повинуясь велению одного огромного сердца, говорящие на сотнях языков, жители множества стран одновременно обратились к Творцу. Слова, которые они шептали, были для них новыми, но они знали их всегда. Эти древние слова истины хранились в их душах. Казалось, эта гармония будет продолжаться вечно. Царившая на площади тишина вскоре снова сменилась радостным пением. Камерарий понял, что настал нужный момент. «Святая Троица, я отдаю тебе все самое дорогое — тело, кровь, душу, как плату за насилие, беззаконие, святотатство и невежество». Камерарий вновь начал ощущать физическую боль. Она растекалась по его телу, и ему захотелось сорвать одежду и в кровь ногтями разодрать плоть, как он разодрал ее 2 недели назад в ту ночь, когда Бог впервые явился к нему. Не забывай, какие страдания перенес Христос. Грудь камерария горела огнем. Даже морфин был не в силах приглушить боль. Моя миссия на земле завершена. Весь ужас достался ему. Им оставалась надежда. В нише паллиума, следуя воле Бога, камерарий совершил миропомазание. Там он обильно смочил волосы, тело, одежду, лицо и руки, и теперь весь был пропитан священными благовонными маслами из лампад. Масла благоухали так же сладко, как когда-то благоухала мама, и очень хорошо горели. Это будет благостное вознесение, чудесное и почти мгновенное. И он оставит после себя не постыдный скандал, а новую силу и возрожденную веру в чудеса. Сунув руку в карман мантии, он нащупал крохотную золотую зажигалку, которую прихватил в нише палиума. Затем камерарий прочел стих из Библии. «И когда огонь поднялся к небесам, ангел Божий вознесся в этом пламени». И вот кнопка зажигалки оказалась под его большим пальцем. На площади Святого Петра звучали гимны. Мир никогда не забудет того, что увидел в тот миг. Из груди стоящего на балконе камерария высоко в небо взметнулся столб пламени. Казалось, что душа священнослужителя освобождалась от своей земной оболочки. Пламя рванулось вверх, мгновенно охватив все тело клирика. Камерарий даже не вскрикнул. Он поднял руки над головой и обратил лицо к небесам. Огонь превратил его тело в огненный столб. Чудо, как казалось затаившему дыхание миру, продолжалось вечно. Пламя полыхало все ярче и ярче, а затем постепенно стало спадать. Камерарий исчез. Никто не мог точно сказать, упал ли он за балюстраду или вознесся на небо. Толпа теперь видела только облако дыма, спиралью уходящее в небо над Ватиканом.